будущем, людей на работу. Мне стрёмно и темно, и, закрыв глаза, вижу воду. Залезая на крышу мира, предпринимая попытку к бегству, обернувшись назад, ты поймаешь свой взгляд с другой стороны, из детства. Кто такой, кто это такой? Просто слепой, шагающий в пропасть. Кто такой, кто это такой? И я не знаю его, я вижу здесь его впервые. Дойти бы до неба по суше, сквозь окно, что не видно глазами. Поднебесной хватит на всех. Эй, услышь ты, имеющий уши, оторвись от созерцания ног соратников по оружию. Стоя по колено в вагонах метро, слушая диктора, слушая. Кто такой? Кто это такой? Просто слепой, шагающий в пропасть. Кто такой? Кто это такой? Я не знаю его, я вижу его здесь впервые. Весь мир — это только видение, собираясь силами пред лифтом в ад. Каждое утро вчерашнее бдение отзовется в душе еще 100 крат. В стране пенсионеров от одиночества прохода нет, проезд закрыт. Кому это надо, кому это хочется, похоронен в снегу, перетерт и забыт. Кто такой? Кто это такой? Просто слепой, шагающий в пропасть. Кто такой? Кто это такой? Я не знаю его, я вижу здесь его впервые. Thank you.